Утром меня разбудил стук в двери. Торопливо открыв, с удивлением посмотрела на разъяренную капитана Верис. Она на меня. Зверское выражение с ее лица исчезло мгновенно, сменившись неподдельной тревогой. После чего меня осторожно втолкнули в комнату, леди зашла следом, прикрыла двери и поинтересовалась. Что случилось? Ничего. Запоздало вспоминаю, что вечернее построение я пропустила. Совсем ничего? Елейным тоном спросила Верис. Да. Меня взяли за плечо, подвели к зеркалу и, указав на мое собственное изображение, поинтересовались. Тогда будь добра, объясни непонятливой капитану Верис, почему у тебя все лицо припухшее, а глаза красные. Выглядела я и вправду неважно. Бледная, с темными кругами под глазами, зареванная и перепуганная какая-то. Это пройдет, уверенно заявляю куратору, приглаживая волосы. Не впервой. Да, язвительно поинтересовалась она. И как часто у тебя бывает вот такой не впервой? Все реже, честно ответила я. Думаю, что скоро вообще пройдет. Верис недовольно смотрела на меня, сложив на груди руки. Потом задумчиво пробормотала. Начинаю понимать, почему Дара так настаивает на том, чтобы ночи ты проводила у Тьера. Ну да не суть. Вчера где пропадала? Я покраснела. Да, глупый вопрос. Верис пожала плечами. Придется побеседовать с лордом-директором по поводу нарушения учебной дисциплины. А ты одевайся, построение скоро. И меня оставили одну. На построение я не опоздала. Пробежку и упражнения прошла бодрячком, а к середине первой лекции вообще обо всем забыла и даже вспоминать не планировала. А потом появился Жловис. Дело было между лекциями. Мы как раз шли по коридору на любовные проклятия. И тут гоблин торопливо, а не степенно, как всегда, подбежал ко мне и передал записку. Передав Янке учебник и тетради, взяла желтый свиток, развернула. Читалось. Помнишь троллей, с которыми зажигали в мертвом городе? Найдены мертвыми возле Радока. В 4 будет открыт портал от нашей темной крепости до гарнизона тьмы, расположенного в городе. Если хочешь с нами, рви когти к воротам. Я жду. Радок от Ардама. В 7 днях пути на ящере. По дороге и вовсе 20 дней. Возникает вопрос. Как там оказались те самые тролли из банды Медного? И кто их убил? Всех и разом. Этот сказал, если соберешься, чтоб бежала так. У него теплый плащ с собой. Торопливо прошептал Жловис. А я очень-очень хотела с Юрао. Одна маленькая проблемка. Кто меня отпустит? Я растерянно оглядела коридор и присутствующих, и тут увидела леди Орис. В следующее мгновенье я уже бежала к ней. Из моего сбивчато-путанного объяснения преподавательница поняла, что я прошу не ставить мне пропуск за лекцию и обязуюсь все наверстать. Вообще, леди Орис достаточно строга с адептами, но меня почему-то пожалела и только спросила, «Домашняя работа есть?» Торопливо сбегала обратно к Янке, забрала тетрадь, также бегом вернулась и передала ее леди Орис. «У нас 2 лекции, так?» Преподавательница задумалась. Потом, улыбнувшись, сказала, «Иди, я поговорю с мастером Хеши. Он не засчитает тебе пропуск по графологии». Я возликовала, но тихо, дабы не привлечь внимания. «Беги, беги!» — леди Орис потрепала по щеке. «Я же все понимаю. Первая любовь, она только раз в жизни бывает. А дроу, как любовники, очень даже!» Я опешила, попыталась было доказать, что меня неверно поняли, но преподавательница по любовным проклятиям уже плыла по коридору, искренне веря, что совершила благое деяние. «Так ты идешь?» Жловис дернул меня за рукав. «Я не иду, я бегу!» И действительно побежала. Промчавшись по двору, подбежала к воротам и увидела Юрао. Дроу весело отсалютовал мне левой рукой, правой у него имелся запасной плащ с эмблемой ночных стражей. «Темных тебе, напарник!» — заявил он, едва я покинула территорию академии. «Надевай, У нас времени в обрез. Я торопливо натянула плащ, накинула капюшон. Следом Юрао протянул черные перчатки и черный шарф. «Привет тебе от Риаи!» — сдал источник заимствования предметов гардероба офицер Найтес. «Но она с нами не летит». «А почему?» Я торопливо повязала шарф. «Замуж выходит». Юрао криво усмехнулся. «Залезай, успеем на это дело поглазеть». Взлетели мы резко, и почти сразу дроу направил ящера вправо, и мы полетели низко, над крышами домов, пугая их обитателей. В Ордаме во многих домах расположены жилые мансарды с окнами прямо на крыше, и сомневаюсь, что горожанам нравился вид пролетающего над ними брюха, но дроу это не заботило. — Надеюсь, успеем вовремя, — крикнул Найтес, — свадьба в полдень у них. — Полдень? Переспросила я. На закате же полагается. Маман решила, что таким коварным образом сумеет провести Риаю. Это она зря. Джур, Архат! То, что ящера звали Джур, я уже знала, но вот приказа ему адресованного не поняла. Зато зверь все понял и вцепился когтями в крышу здания, над которым мы пролетали. Полдень! Юрао взглянул на небо. Храм мертвой звезды, площадь Вельского умертвия сейчас начнется. Ползем. И меня стянули с ящера. Ползти пришлось по заледеневшей крыше за подозрительно радостно взволнованным дроу. И я приложила все усилия, дабы с этой самой крыши не сорваться. Едва мы проползли к самому краю, Юрао указал на самый большой из имеющихся на площади храмов и возвестил. Сейчас начнется. Ничего не начиналось. Торопливо сновали по площади люди и нелюди, неторопливо офицеры из дневной стражи. Да, слышался отдаленный звон. Мы пролежали на крыше долго. Я замерзла в конец, и вдруг над всей площадью пронесся истерический визг. «Нет!» Вспорхнули вороны с ближайших крыш. Из-под сводов храма вылетели перепуганные летучие мыши. Какой-то оборотень на площади с перепугу обратился и завыл. Горестный вой его был всем понятен. Перекинулся-то он, находясь в добротной дубленке. Дубленка в результате в клочья. Сапоги порваны, тут уж каждый завыл бы. Но сочувствия оборотень не дождался. Всем было не до него. Все смотрели исключительно на храм, откуда по новой начали доноситься страшные звуки. «Не! Не женюсь на ней, чудовище! Не! Мама!» Юрао фыркнул и захохотал. Сдержанно, правда, и фыркая в перчатку, но так, что чуть с крыши не свалился. Потом пояснил. Мамань решила сбагрить Риаю без сватовства. Сестренка вообще о бракосочетании за 2 часа до событий узнала, когда ей платье принесли. Вот и пришлось мне меры принять. Как тебе воздействие грибной настойки? Судя по воплям в храме, понравилось не только мне. А еще туда и ко всему прочему помчался тот самый перекинувшийся оборотень. Вскоре там завизжали все. Потом послышалось «Дневная стража! Стража!» А потом тонкий визг почти бабий. А после апофеоз представления. Из храма визжа и умоляя остановиться, понесся жених. Потому что в красном костюме, а следом разъяренный оборотень, который настигал, наподдавал лапой позаду жениха, ускоряя того в движении, и снова мчался за ним. Следом выбежала высокая властная женщина и с воплями «Сынок!» побежала следом. Естественно, на порог храма вывалилась и толпа гостей полюбоваться представлением. Да и народ на площади в удовольствии себе не отказывал. А потом в дверном проеме показалась Риая. В красно-розовом платье несостоявшаяся невеста обвела взглядом крыши соседних домов, увидела нас и бесшумно изобразила бурные овации. Юрао весело помахал ей в ответ и прошипел мне «Отползаем». Отползать было тяжело, но весело. А потом мы спрыгнули на дорогу, спрятались за спрыгнувшего рядом ящера и, пригибаясь, побежали подальше от площади, явно, чтобы леди Найтес не засекла. «Пилить потом полгода будет», — сообщил он о причинах подобного решения. От леди Найтес мы убегали до конца улицы. Лишь после Юрао запросил на ящера меня и забрался сам. Потом был полет на головокружительной скорости, а едва внизу показалась темная крепость, Дроу заорал во всю мощь своего горла. «Нас подождите!» Это у Дроу зрение просто лучше. Лично я сияние мутной воронки увидела лишь когда мы подлетели ближе. А вот мага воронку удерживающего я узнала и вовсе после приземления, когда Юрао помог спрыгнуть на каменные плиты двора. «Дея, рад видеть!» Чуть растягивая слова, произнес лорд Шейдер Мэрос. «Темных вам дней!» Чуть запинаясь, ответила я и оглянулась в поисках Юрау. Дроу как раз стащил с ящера седло, похлопал по морде и что-то приказал. Радостная зверюга умчалась получать обеденный паёк. Юрао потопал к стене, чтобы повесить упряжь. «Идем!» — Шейд протянул мне руку. «Офицер Найтес догонит!»